Наруто остался стоять посреди разрушенной улицы, глядя в пустоту, где только что был его лучший друг и вечный соперник. Вокруг продолжал выть ветер, разнося по воздуху пепел и обрывки чужих молитв. Где-то вдалеке раздавались крики, кто-то оплакивал погибших, кто-то праздновал чудесное возвращение близких. Но Джинчурики, погруженный в собственные мысли, не слышал ничего этого. Внутри него Курама тихо проворчал что-то, и в его голосе впервые за долгое время звучала надежда. Наруто поднял взгляд к темнеющему небу, где последние отблески заката окрашивали облака в цвет крови. Они шли по разрушенным улицам, следуя указаниям маленькой Кэтрин. Джин бережно несла девочку на руках, время от времени поправляя выбившиеся пряди волос. Скотт держался рядом, готовый подхватить ее, если та устанет. Последние дни вымотали их всех до предела. Туда, Кэтрин указала пальчиком на перекресток впереди. Мама всегда ходит этой дорогой, когда возвращается с работы. Было что-то пронзительное в том, как девочка говорила о матери, словно не было этих страшных дней, словно она просто заблудилась по пути домой. Джин чувствовала, как сжимается сердце каждый раз, когда ребенок прижимал к себе потрепанную куклу, шепча ей что-то на ухо. «Мистер Обнимашка говорит, что мама будет плакать», вдруг произнесла Кэтрин, поднимая взгляд на Джин. «Но это ничего. Я тоже иногда плачу, когда очень-очень рада». Скотт отвернулся, пряча повлажневшие глаза за рубиновыми линзами очков. Он вспомнил собственное возвращение, как Джин рыдала, уткнувшись ему в грудь, как ее слезы были солеными на вкус, когда он целовал ее лицо. Любимая до сих пор просыпалась по ночам, чтобы убедиться, что он рядом, что его возвращение не было лишь прекрасным сном. Внезапно откуда-то спереди донесся женский крик. «Кэтрин! Кэтрин!» Девочка встрепенулась в руках Джин. «Мамочка!» А потом тише, мистеру обнимашки. «Я же говорила, что она ищет нас». Из-за угла выбежала женщина лет 35. Ее некогда аккуратная офисная одежда была помята и испачкана, волосы растрепались, а в руках она судорожно сжимала фотографию. Следом за ней показался мужчина, высокий, с недельной щетиной на осунувшемся лице. «Боже мой!» Женщина застыла, увидев дочь. Ее колени подогнулись, и если бы не молниеносная реакция мужа, она бы рухнула на землю. «Кэти! Мамочка! Папочка!» Кэтрин задергалась в руках Джин, и та осторожно опустила девочку. Маленькие ножки неуверенно коснулись земли, все же тело еще не до конца пришло в себя после воскрешения. Но этого хватило. Родители бросились к дочери, падая на колени, заключая ее в объятия, такие крепкие, словно больше никогда не собирались отпускать. «Моя маленькая, моя девочка». Мать покрывала лицо дочери поцелуями, размазывая по щекам слезы. «Мы искали тебя, везде искали. Я знаю, мамочка», Кэтрин улыбалась, вытирая материнские слезы пальчиками. «Я видела вас там, наверху. Вы так старательно искали». Отец прижал к себе обеих, жену и дочь, его широкие плечи тряслись от рыданий. Джин почувствовала, как Скотт обнял ее сзади, уткнувшись лицом в шею. Его дыхание было неровным. «Смотри, пап», Кэтрин помахала куклой. «Мистер Обнимашка тоже вернулся. Он был со мной все время». Мужчина издал звук, похожий одновременно на смех и всхлип. «Конечно, принцесса, он же обещал всегда быть с тобой, помнишь?» Глава 17. Шум винтов президентского вертолета разрезал утренний воздух Вашингтона. Эндрю Харрисон, вице-президент США, поморщился, глядя в иллюминатор на изуродованный Капитолий. Купол, символ американской демократии, теперь щеголял огромной пробоиной, следом от столкновения со стражем. Несмотря на круглосуточную работу строительных бригад, даже издалека были видны глубокие шрамы на белоснежном фасаде здания. «Господи, какой цирк!» – процедил он сквозь зубы, наблюдая за копошащимися внизу журналистами. Их красные опознавательные жилеты напоминали россыпь крови на асфальте. «Сколько их там, Майкл?» Майкл Чанг, его неизменный помощник последних 5 лет, сверился с планшетом, быстро пролистав несколько страниц отчета. «327 аккредитованных, сэр. Все крупные информационные агентства: CNN, Fox, BBC, Reuters, Associated Press, плюс региональные СМИ и независимые журналисты. За оцеплением около 1200 человек, протестующие, зеваки, активисты разных движений». Харрисон побарабанил пальцами по подлокотнику. На безупречно отполированной поверхности кожи остались едва заметные следы пота, единственный признак его нервозности. «Что с задержанными?» – спросил он, не отрывая взгляда от панорамы города. 34 человека из ближайшего окружения бывшего президента под стражей в различных федеральных учреждениях. Усиленная охрана, полная изоляция. Прокуратура требует высшей меры для ключевых фигурантов, а остальные, еще около сотни чиновников разного уровня под домашним арестом. Идет проверка их причастности. Вертолет начал снижение. Харрисон мельком взглянул на свое отражение в стекле, несмотря на безупречный костюм и выверенную улыбку. Глубокие тени под глазами выдавали бессонные ночи последних недель. Он выглядел постаревшим лет на 10. Повтори основные тезисы выступления. Чанг моментально активировал планшет. Первое. Полное дистанцирование от действий предыдущей администрации. Подчеркиваем, что заговор готовился годами, задолго до вашего назначения вице-президентом. Второе. Акцент на том, что как только правда вскрылась, вы немедленно начали действовать. Третье. Программа реформы и очищения госаппарата. Четвертое. А если спросит про казни, перебил Харрисон. Справедливость должна восторжествовать, но строго в рамках закона. И сразу переводим разговор на тему реформы и восстановления доверия общества. Харрисон кивнул. Стандартные политические уловки, но сейчас важно было не допустить ни единой ошибки. Страна балансировала на грани хаоса, и любая оплошность могла столкнуть ее в пропасть. Едва они ступили на посадочную площадку, как их накрыла волна криков. «Господин вице-президент, прокомментируйте слитые данные. Что вам было известно о программе стражей? Правда ли, что готовится массовая правительственная чистка? Как вы объясните связи администрации с Гидрой?» Все комментарии на пресс-конференции, отрезал Харрисон, проталкиваясь через толпу репортеров. Его плечи были напряжены, но осанка оставалась безупречной, годы политической карьеры научили никогда не терять лицо на публике. У входа в Капитолий их встретил начальник службы безопасности, полковник Рамирес. Его обычно безупречная форма выглядела помятой, словно он не менял ее несколько дней. «Периметр под контролем, сэр. Но ситуация осложняется, у северного входа собралось около 5000 демонстрантов. Требуют немедленного суда над всеми причастными к заговору. Есть риск прорыва оцепления». Харрисон на секунду прикрыл глаза. «Национальная гвардия, 3 роты в полной готовности, сэр. Но применение силы может только ухудшить ситуацию». «Согласен. Держите их на расстоянии, но без провокаций». Он повернулся к помощнику. «Майкл, свяжись с Министерством юстиции. Пусть ускорит процесс над задержанными. Народу нужна кровь, они ее получат. Но, черт возьми, все должно быть по закону». В главном конференц-зале их встретил привычный шквал вспышек. Харрисон медленно прошел к трибуне, чувствуя, как сотни глаз ловит каждое его движение. Гомеренно сделал паузу, позволяя камерам запечатлеть его на фоне американского флага. «Леди и джентльмены», — твердо и размеренно начал он, — «последние недели стали тяжелейшим испытанием для нашей нации. Предательство, обнаруженное в самом сердце американской демократии, потрясло всех нас. Люди, которым мы доверили управление страной, оказались агентами Гидры». Он сделал паузу, позволяя своим словам отозваться в сердцах слушателей. «Произошедшие — это не просто преступление против государства. Это предательство каждого американца, каждой семьи, каждого ребенка. Используя трагедию на Манхэттене, заговорщики создали чудовищную машину уничтожения. Они манипулировали данными, лгали Конгрессу и американскому народу». «Господин вице-президент», — прервала его журналистка из ББЦ, — «в документах упоминаются десятки высокопоставленных чиновников. Почему арестованы только некоторые из них?» «Все причастные будут выявлены и предстанут перед судом», — отрезал Харрисон. «На данный момент под стражей находится 34 человека из ближнего круга бывшей администрации. Еще более 100 чиновников проверяются на причастность к заговору. Но я призываю вас не поддаваться паранойи и охоте на ведьм. Подавляющее большинство государственных служащих — честные люди, преданные своей стране. А как вы прокомментируете массовое воскрешение?» — выкрикнул репортер Associated Press. «Тысячи людей вернулись к жизни после демонического ритуала. Какова официальная позиция правительства?» По залу пробежал шепот. Харрисон почувствовал, как по спине пробежал холодок. Это была скользкая тема. «Ситуация изучается компетентными органами», — произнес он отработанную фразу. «Создана специальная комиссия из ученых, теологов и экспертов по паранормальным явлениям. Но давайте сосредоточимся на более насущных проблемах. Наша первоочередная задача — восстановить доверие народа. Мы начали беспрецедентную по масштабам проверку всех уровней власти. Готовится пакет реформ. Какие конкретно реформы планируются? Спросила седая женщина из Нью-Йорк Таймс. Харрисон позволил себе легкую улыбку. Наконец-то удобный вопрос. Во-первых, полный пересмотр законодательства о мутантах. События последних недель показали, что многие антимутантские законы были приняты под давлением заговорщиков. Во-вторых, создание независимой комиссии по надзору за спецслужбами. В-третьих, новая система проверки высших должностных лиц. В-четвертых, пресс-конференция продолжалась больше двух часов. Харрисон говорил об очищении власти, о восстановлении справедливости, о новом курсе. Он жонглировал цифрами и фактами, уворачивался от неудобных вопросов, направлял дискуссию в нужное русло. Это был изнурительный танец на лезвии ножа. Когда последний журналист покинул зал, Харрисон буквально рухнул в кресло в своем кабинете. «Виски», — бросил он Чингу, — «и свежие рейтинги». Помощник торопливо налил янтарную жидкость в хрустальный стакан. Последние опросы показывают рост доверия на 7 пунктов. Ваша жесткая позиция по отношению к предателям находит поддержку у избирателей. Еще бы не находила, Харрисон сделал большой глоток. Что с процессом над задержанными? Первое заседание через 5 дней. Прокурор уверен в приговоре. Улики неопровержимые. Хорошо, вице-президент прикрыл глаза. А теперь главное, что там с этим демоническим воскрешением? Реальные данные? Не ту чушь, что мы скармливаем прессе. Чанг достал другую папку, но не успел начать доклад, его телефон ожил сигналом экстренного сообщения. Лицо помощника побледнело, когда он прочитал текст. «Сэр», его голос дрогнул, «только что поступило сообщение, все задержанные, они мертвы». Харрисон резко выпрямился в кресле. «Что значит мертвы?» «Все 34 заключенных обнаружены мертвыми в своих камерах, никаких следов насилия или проникновения». Предварительная причина – остановка сердца. У всех одновременно. Стакан выскользнул из руки вице-президента и разбился о пол. Виски растекся темной лужей по ковру. «Господи!» – прошептал Харрисон. «Они заметают следы. Все ниточки, все доказательства». Он подошел к окну. Внизу все еще толпились журналисты и демонстранты. Типичные американцы, жаждущие простых ответов на сложные вопросы. Они никогда не узнают правды. Теперь уже точно. «Прости, демократия», – подумал он, глядя на изуродованный купол Капитолия. «Но иногда ради твоего же блага приходится молчать о самом страшном». Сумрак Сикстинской капеллы нарушало лишь мерцание свечей и тусклый свет планшета в руках Папы Франциска. Его святейшество раз за разом пересматривал видеозапись событий в Нью-Йорке. Демоническая фигура с рогами и крыльями, окруженная фиолетовым пламенем, и тысячи золотых огней, поднимающихся к небу, души возвращались в свои тела. «Ваше святейшество», — кардинал Пьетро склонился в почтительном поклоне. «Епископ Нью-Йоркский прибыл». Папа поднял взгляд от экрана. «Тот самый, да, ваше святейшество». Он был среди воскрешенных. Франциск медленно поднялся с кресла. В свои годы каждое движение давалось с трудом, но сейчас он чувствовал небывалый прилив сил. Впервые за 2000 лет церковь столкнулась с подобным вызовом. Епископ Майкл Рейли ждал в соседнем зале. «Святой отец», епископ опустился на колени. «Встань, сын мой», Франциск положил руку ему на плечо. «Расскажи мне все, что ты видел, там». Арели поднялся, его руки слегка дрожали. «Я не уверен, ваше святейшество». Это было похоже на сон. Бесконечный белый свет и покой, абсолютный покой. А потом появился он. «Демон, нет», епископ покачал головой. То есть, да, внешне он выглядел как демон с средневековых фресок, но его сила, она не была злой, просто иной. Франциск жестом пригласил епископа присесть. В зале появились еще несколько кардиналов, члены специальной комиссии по изучению феномена воскрешения. «Что говорят другие вернувшиеся?» – спросил папа. Кардинал Пьетро развернул папку. «Мы опросили более сотни воскрешенных, включая троих епископов и 12 священников. Их рассказы противоречивы. Некоторые описывают классическое околосмертное переживание, тоннель, свет, встречи с умершими родственниками. Другие говорят о странном месте между мирами, похожем на чистилище. Третий не помнит ничего. А что говорит наука?» Франциск повернулся к невысокому человеку в очках, отцу Джованни, главе папской академии. «Медицинские тесты показывают, что все воскрешенные абсолютно здоровы, их тела обновлены, но при этом сохранили все шрамы и отметины, полученные при жизни. Это противоречит всем известным законам природы. Законам природы? Франциск горько усмехнулся. А что наши законы против воли Господней? Или, он запнулся, против силы демонов? В зале повисла тяжелая тишина. Все понимали, о чем думает папа. Если это действительно было демоническое вмешательство, то как относиться к тем, кто был возвращен к жизни? Считать их оскверненными, или видеть в их воскрешении часть божественного плана? Ваше святейшество, заговорил кардинал Пьетро, люди ждут от нас ответов. В соцсетях уже появились десятки культов, поклоняющихся этому Саске. Его называют темным мессией, ангелом смерти. Ересь, воскликнул один из старших кардиналов. Мы должны осудить это богохульство и оттолкнуть миллионы верующих, возразил отец Джованни. В одном только Нью-Йорке более 10 тысяч воскрешенных, их семьи, друзья, все они ищут объяснения произошедшему. Франциск поднял руку, призывая к тишине. Он подошел к огромному витражному окну, за которым раскинулась площадь Святого Петра. Там, среди обычных паломников, теперь можно было заметить людей с золотистым сиянием. Воскрешенные приходили искать ответы в сердце католического мира. «Принимая сан», — медленно произнес папа, — «я думал, что готов ко всему, к испытаниям веры, к вызовам современного мира». Он повернулся к собравшимся. «Но как нам понять замысел Божий в этом? Демон, возвращающий мертвых к жизни, люди, вернувшиеся из мира иного, все, что мы знали о смерти и воскресении, может, это знак?» — тихо произнес епископ Рейли. «Господь всегда действовал через неожиданных посредников. Даже Савл, гонитель христиан, стал апостолом Павлом. Или это искушение?» — возразил старший кардинал. «Дьявол часто являлся в облике благодетеля». Франциск вернулся к своему креслу. На столе лежали десятки отчетов, фотографий, свидетельств. Среди них – распечатка последних опросов. 67% католиков считали воскрешение божественным чудом, 23% видели в нем происки дьявола, остальные не определились. «Мы не можем молчать», – наконец произнес папа, – «но мы и не можем осуждать то, чего не понимаем. Возможно, он сделал паузу, возможно, настало время для нового богословия. Богословия, которое признает, что пути Господни неисповедимы, а чудеса могут являться в самых неожиданных формах». Он взял планшет и снова включил видео воскрешения. Демоническая фигура Саски на фоне пылающего неба казалась одновременно ужасающей и величественной. «Готовьте энциклику», — распорядился Франциск. «Мы признаем факт массового воскрешения как феномен, требующий глубокого теологического осмысления. Подчеркнем необходимость сохранять открытость к проявлениям божественной воли в любых формах. И главное, напомним верующим, что любовь и милосердие остаются нашими главными ориентирами. А как быть с самим виновником воскрешения?» – осторожно спросил кардинал Пьетро. Папа некоторое время молчал, глядя на экран. «Мы не станем ни прославлять, ни осуждать его. Пусть история и Господь рассудит, кем он был, демоном или ангелом. Наша задача сейчас – помочь людям найти смысл в происходящем, и возможно, он улыбнулся, возможно, именно это испытание поможет церкви войти в новую эру, где вера и чудеса существуют рядом с наукой и сверхспособностями. За окном начинали бить колокола собора Святого Петра, их звон разносился над вечным городом, где среди обычных прохожих теперь можно было встретить людей с золотистым сиянием, живое свидетельство того, что границы между жизнью и смертью, верой и чудом, больше не так незыблемы, как казалось прежде. Франциск еще раз посмотрел на собравшихся. «Помолимся, братья, помолимся о мудрости в эти непростые времена, и чтобы наша вера была достаточно сильной для принятия чуда, даже если оно приходит в облике демона». Пентхаус Уилсона Фиска парил над Манхэттеном, словно отдельный мир, защищенный от хаоса внизу. Огромные панорамные окна открывали вид на город, где тут и там вспыхивали золотистые огни, следы недавнего массового воскрешения. Кингпин стоял у окна, отбрасывая длинную тень на мраморный пол. «Итак, все заключенные мертвы», — произнес он, не оборачиваясь. Сильвермейн, сидевший в кожаном кресле, хмыкнул. 34 трупа. Ни следов борьбы, ни отравления. Просто остановка сердца у всех одновременно. Изящно. Слишком изящно», — Фиск повернулся к собеседнику. «Это не правительство. Они бы устроили самоубийство или попытку побега. Это кто-то другой, кто-то не желающий, чтобы мы узнали правду о событиях 8-летней давности». Он подошел к столу, где лежала папка с фотографиями погибших заключенных. Все они были людьми Келли, все знали слишком много. «Где Саски?» – спросил Фиск, перебирая снимки. «Исчез после воскрешения. Алисия пытается с ним связаться, но...» «Оставь девчонку в покое», – прервал его Фиск. «Этот парень теперь играет в другой лиге. Ты видел, что он сделал? Массовое воскрешение, демонические силы. Он больше не наш актив». Сильвия поморщился. «Мне это не нравится, Уилсон. Слишком много неизвестных. Сначала стражи, потом воскрешение, теперь это. Мы теряем контроль». Фиск улыбнулся, редкое зрелище и оттого еще более пугающее. «Напротив, друг мой, мы получаем возможности. Когда рушится старый порядок, умные люди не пытаются его удержать. Они строят новый». Он нажал кнопку на столе, и из стены выдвинулась панель с десятками экранов. На них транслировались новости, биржевые сводки, видео с камер наблюдения по всему городу. «Смотри», — Фиск указал на экраны. «Правительство в панике. Спецслужбы парализованы страхом. Люди требуют ответов, которых никто не может дать. А теперь смерть заключенных. Прекрасный момент для расширения влияния. У тебя есть план?» «Всегда», — Фиск достал из сейфа толстую папку. «Пока власти пытаются удержать ситуацию, мы займемся более приземленными вещами. Восстановление города потребует миллиардов. Строительство, инфраструктура, безопасность. Кто-то должен взять это на себя. И этот кто-то, ты», — Манфреди усмехнулся. «Мы», — поправил его Фиск. «Законный бизнес, помощь городу, рабочие места. Народу нужны герои, Сильвия. Не только летающие в небе, но и строящие дома или кормящие голодных». Он развернул на столе карту города. «Вот здесь, здесь и здесь мы уже начали восстановительные работы. Через подставные компании, разумеется. А вот эти районы». Он начертил несколько кварталов. «Скоро станут проблемными. Банки и страховые компании будут слишком напуганы, чтобы вкладываться. А мы поможем. За соответствующую плату», — кивнул Сильвермейн. «Разумеется. Но главное – влияние. Когда ты контролируешь восстановление города, ты контролируешь его весь». В этот момент в кабинет вошла Ванесса, жена Фиска. Ее появление всегда меняло атмосферу. Даже Сильвия выпрямился в кресле. «Новости от наших источников в полиции», — сказала она, протягивая мужу планшет. «На телах погибших нашли странные метки. Что-то вроде печати или символов». Фиск пробежал глазами по тексту. «Демонические знаки. Похоже, наш юный друг Саски не единственный, кто играет с темными силами». «Это меняет твои планы?» — спросил Сильвермейн. «Нисколько. Демоны, мутанты, правительство, все они играют в свои игры. А мы будем делать то, что умеем лучше всего, строить империю на руинах старого мира». Фиск вернулся к окну. Внизу город пульсировал жизнью, не подозревая, что его судьба уже решается в этом пентхаусе. «Кстати», — добавил он, словно вспомнив что-то, — «проследи, чтобы наши люди в мэрии не мешали вице-президенту. Пусть думает, что контролирует ситуацию. Чем больше он будет занят охотой на призраков Гидры, тем меньше внимания обратит на настоящую власть в городе». Сильвермейн поднялся. «Я позабочусь об этом. И, Уилсон, что насчет Саски? Если он вернется, если вернется, примем как друга. А если нет?» Фиск пожал плечами. «В новом мире хватит места для разных игроков, даже для демонов. Значит, решено. Я активирую связи в мэрии. Пусть расчищают путь для наших строительных компаний. И пусть наши люди в прессе подготовят серию статей», — добавил Фиск. «О героях восстановления города, благотворительных инициативах, создании рабочих мест. Народу нужны истории о надежде. А вице-президент пусть играет в свои политические игры». За окном вспыхнул очередной золотистый огонь, еще одна душа вернулась в мир живых. Фиск посмотрел на город. «Время хаоса всегда открывает новые возможности. И на этот раз мы используем их вместе, старый друг». Сильвермин кивнул. «Этот союз мог стать началом новой криминальной империи, более могущественной, чем все, что видел Нью-Йорк прежде». Овальный кабинет Белого дома встретил Харрисона непривычной тишиной. После хаоса пресс-конференции это помещение, пропитанное историей и властью, казалось оазисом спокойствия. Он устало опустился в кресло, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и ослабил галстук. Чанг молча поставил перед ним стакан с виски. «Отправьте распоряжение Министерству юстиции о начале пересмотра антимутантского законодательства», — произнес Харрисон, глядя в окно на безупречно подстриженный газон. «Нужно подготовить почву для...» «Благодарю за отключение ментальных блокаторов, мистер Харрисон». Голос в голове был спокойным и глубоким. Вице-президент вздрогнул, расплескав виски. Чанг, стоявший рядом с папкой документов, напрягся, он тоже все слышал. «Что за черт?» – начал Харрисон. «Профессор Чарльз Ксавьер», – представился голос. «Полагаю, вы обо мне слышали». Харрисон медленно выпрямился в кресле. Конечно, он знал это имя. Основатель школы для одаренных подростков, самый могущественный телепат на планете, негласный лидер мутантов. «Профессор Ксавьер», – произнес он вслух, давая понять помощнику, с кем они имеют дело. Признаться, не ожидал такого способа коммуникации. Традиционные каналы связи были для нас закрыты слишком долго, мистер Харрисон. Впрочем, как и многие другие права, в ментальном голосе Ксавьера появились стальные нотки. Я внимательно слушал вашу пресс-конференцию. Красивые слова о новом курсе, реформах, восстановлении справедливости. Но позвольте спросить, насколько искренни ваши намерения? Харрисон поджал губы. Если вы действительно следили за конференцией, то знаете, я объявил о пересмотре антимутантского законодательства. Пересмотр – слишком обтекаемый термин, перебил его Ксавьер. Особенно сейчас, когда мы все знаем правду. Знаем, что законы против мутантов были частью масштабного заговора. Что годами нас намеренно демонизировали, преследовали, лишали базовых прав. Я предлагаю говорить конкретнее. Чего вы хотите? Харрисон старался сохранять спокойствие, хотя ощущение чужого присутствия в голове было крайне дискомфортным. Для начала, полной отмены всех дискриминационных законов, возвращение гражданства всем мутантам, прекращение антимутантской пропаганды, компенсации пострадавшим от преследований. Вы понимаете, что такие радикальные меры могут дестабилизировать и без того шаткую ситуацию. Общество не готово. Общество готово к правде, мистер Харрисон. Правде о том, как Гидра манипулировала страхами людей, как использовала трагедию на Манхэттене, как продвигала свою человеконенавистническую политику через марионеток в правительстве. Харрисон почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Чего конкретно вы от меня хотите, профессор?» Помимо озвученного ранее, Ксавьер сделал паузу. «Я предлагаю свою помощь в выявлении оставшихся агентов Гидры в правительстве. Вы предлагаете использовать телепатию на государственных служащих?» Харрисон нахмурился. «Это незаконно. Как и массовое убийство задержанных час назад», голос Ксавьера стал жестче. «Да, я почувствовал их смерть через церебро. Кто-то очень могущественный заметает следы, мистер Харрисон. И я предлагаю вам выбор, либо мы работаем вместе, очищая госаппарат от предателей, либо правда о том, что случилось с заключенными, станет достоянием общественности». Харрисон медленно поднялся из-за стола. «Это шантаж, профессор, это реальность новой эпохи. Эпохи, где мутанты больше не будут молча терпеть угнетение и преследование. Я готов к сотрудничеству, готов помочь стабилизировать ситуацию, но на равных условиях. А если я откажусь, тогда я буду вынужден действовать иначе. Например, обратиться напрямую к американскому народу, рассказать всю правду о событиях последних лет, показать доказательства того, как правительство сознательно разжигало ненависть к мутантам. Как думаете, что произойдет тогда?» Харрисон опустился обратно в кресло. Он понимал, что Ксавьер прав, новый политический кризис сейчас может окончательно разрушить страну. «Хорошо», — наконец произнес он, — «я подпишу указ об отмене антимутантских законов, но проверки должны проводиться в рамках закона, с соблюдением всех процедур. Разумеется, я предлагаю создать специальную комиссию, куда войдут представители как правительства, так и мутантского сообщества. Все проверки будут документироваться и проводиться в присутствии независимых наблюдателей. А что насчет более радикальных элементов? Братство мутантов, предоставьте это мне. Когда мутанты получат равные права и уважение, у братства не останется поводов для насилия». Харрисон потер виски. «Вы понимаете, что все это вызовет огромное сопротивление. Консервативные штаты, религиозные группы, военные круги. Потому я и предлагаю действовать вместе. Вы получите поддержку мутантского сообщества в стабилизации ситуации. Мы поможем с восстановлением разрушенных городов, с поиском оставшихся агентов Гидры, с предотвращением новых угроз. Взамен мы хотим только одного – равных прав и возможностей. Мне нужно время, чтобы все организовать, подготовить общественное мнение. У вас есть неделя на подписание указа», – в голосе Ксавьера снова появилась сталь. «После этого мы начнем действовать независимо от вашего решения. И поверьте, мистер Харрисон, вы не хотите, чтобы правда о происходящем в стране пришла к людям не от правительства. Это похоже на ультиматум, профессор. Я предпочитаю называть это переговорной позицией. В ментальном голосе Ксавьера появились нотки иронии. К слову о позициях. Знаете, у меня есть личный дневник покойного президента Келли. Харрисон резко выпрямился в кресле. Это невозможно. Все его личные документы были изъяты службой безопасности. Не все. Этот дневник он хранил отдельно. Своего рода, страховку. Весьма предусмотрительно для агента Гидры, записывать все. Кто входил в организацию, кого завербовали, где остались кроты в правительстве. Очень подробные записи, имена, даты, суммы. Вы понимаете, что это государственная тайна. Харрисон побледнел, которая может стать достоянием общественности, если правительство продолжит политику преследования мутантов. Келли был очень скрупулезен, компромат на всех, до кого смог дотянуться. И многие из этих людей до сих пор занимают высокие посты. Харрисон почувствовал, как присутствие в его голове начинает исчезать. Я свяжусь с вами через неделю. Надеюсь, к тому времени указ будет готов. И помните, мы все еще можем быть союзниками в построении лучшего будущего. Или остаться врагами, но пассивным наблюдателем я больше не буду. Выбор за вами. Последние слова растаяли в тишине кабинета. Харрисон посмотрел на своего помощника, который все это время стоял, не двигаясь. «Майкл, отмени все встречи на сегодня и свяжись с Министерством юстиции. Нам нужно подготовить новый указ. Очень срочно». За окном садилось солнце, окрашивая небо над Вашингтоном в кроваво-красные тона. Новая эпоха действительно наступала, и старые правила больше не работали. Ксавьер медленно снял шлем Церебро. Металлические стены сферической комнаты отражали бледное сияние консолей, создавая почти потустороннее освещение. Профессор провел рукой по лбу, стирая выступивший пот. «Ну что?» Хэнк нервно поправил очки, внимательно наблюдая за своим старым другом. Он согласился. Чарльз повернул инвалидное кресло лицом к Хэнку. «По крайней мере, на словах, неделя на подписание указа». Зверь недоверчиво хмыкнул, скрестив руки на груди. «И ты поверил этому политикану? После всего произошедшего, я поверил его страху», — холодно ответил Чарльз. «Харрисон боится хаоса больше, чем мутантов. Боится потерять контроль над ситуацией. И он прекрасно понимает, что альтернатива сотрудничеству — это полный социальный коллапс». Хэнк подошел к консоли и активировал голографический дисплей. На нем появилась карта США с мерцающими красными точками. «Все хуже, чем мы предполагали», — произнес он, указывая на скопление красных маркеров. «Беспорядки в 27 городах, линчевание предполагаемых агентов Гидры, нападение на правительственные учреждения, люди в ярости, и имеют на это полное право». Ксавьер подъехал ближе к дисплею. «Им лгали годами, заставляли ненавидеть нас, отвлекая настоящие угрозы. Чарльз», — Хэнк пристально посмотрел на друга, — «я не узнаю тебя в последнее время. Ультиматумы правительству, угрозы, принудительные телепатические проверки — это не твой стиль». Ксавьер поджал губы. «Мой прежний стиль привел к гибели тысяч мутантов. Хэнк, сколько детей погибло от рук стражей, сколько семей было разрушено. И все это время я верил в диалог, в постепенные изменения, что система может исправить сама себя». Он резко ударил кулаком по подлокотнику. «Это была наивность. Преступная наивность с моей стороны. Я должен был действовать жестче. Обязан». Хэнк тяжело вздохнул, присел на край консоли. «Я понимаю твою боль, Чарльз. Мы все потеряли слишком много. Но радикализм. Мы всегда боролись против этого. Всегда критиковали методы Эрика именно за это. А может, Эрик все это время был прав?» Ксавьер задал этот вопрос тихо, но каждое слово словно повисло в воздухе. «Может, нельзя добиться справедливости, играя по правилам системы, изначально созданной для твоего уничтожения?» Маккей покачал головой. «Ты же не веришь в это, Чарльз. Не можешь верить. Если мы опустимся до их методов, чем мы будем лучше? Дело не в том, кто лучше, а кто хуже», — резко ответил Ксавьер. «Дело в выживании, в справедливости, в предотвращении повторения того кошмара, через который мы прошли». Он активировал другой экран, на котором появились фотографии и досье. «Смотри», — профессор указал на изображение, — «вот эти люди отдавали приказы об уничтожении мутантов. Эти подписывали законы, лишавшие нас гражданских прав. А эти...» Его голос дрогнул. «Эти санкционировали эксперименты над детьми-мутантами в секретных лабораториях. Я нашел еще больше подтверждений, чем было на флешке Мефисто. Маккей мрачно кивнул, желтые глаза сузились при виде списка имен. Увиденное нами на флешке было лишь верхушкой айсберга. Но я и представить не мог таких масштабов. Военная база данных, к которой я получил доступ через Церебро, содержит еще больше доказательств. Чарльз не стал скрывать свои методы. Я больше не могу позволить себе роскошь бездействия, Хэнк. Никогда знаю всю правду. Зверь потер переносицу. А что Магнета? Как он относится к нашим новым методам? Ксавьер слабо улыбнулся. Удивительно, но мы наконец пришли к согласию. Эрик говорит, что рад видеть, как я наконец повзрослел. Братство полностью поддержит нашу линию действий. Впервые за все эти годы мы действительно объединены. Это должно было радовать, но почему-то только тревожит, честно признался Хэнк. Потому что единство куплено слишком дорогой ценой, тихо ответил Чарльз. Слишком многих мы потеряли, прежде чем осознали необходимость действовать вместе. Хэнк подошел к профессору и положил тяжелую лапу на плечо. Асаске, с его новыми способностями, ты уверен, что мы можем ему доверять? То, что сделал Саске, воскресив сотни тысяч жертв стражей. Чарльз задумался, подбирая слова. Это изменило все. Люди воочию увидели чудо. Увидели то, что невозможно объяснить привычной логикой. И это пошатнуло их веру в правительственную пропаганду сильнее, чем все наши аргументы за годы. Но его связь с Мефисто. Ты прав, это беспокоит меня. Ксавьер потер виски. Сделка с таким существом никогда не бывает простой. Мы должны быть готовы к неожиданным последствиям. Хэнк тяжело вздохнул. Чарльз, я всегда уважал тебя. Всегда следовал за тобой. Но то, что происходит сейчас, это опасная дорога. Все изменилось, Хэнк. Ксавьер поднял взгляд на друга. Нападение на школу и убежище надежды. И вот теперь, когда мы узнали правду о Гидре, о том, как нас использовали, стравливали друг с другом. Я клянусь, что больше не позволю этому повториться. Даже если ради этого придется стать тем, против чего мы всегда боролись. Тихо спросил Маккей. Даже так, твердо ответил Чарльз. Мутанты заслуживают мира, в котором не будут жить в страхе. И я обеспечу им этот мир, какую бы цену ни пришлось заплатить. Они помолчали некоторое время, погруженные каждый в свои мысли. Затем Хэнк медленно выпрямился. Что ж, если мы идем этим путем, я с тобой, Чарльз, до конца. Но обещай мне одну вещь. Какую? Не забывай, ради чего мы все это делаем. Не только ради выживания, но и ради лучшего мира. Мира, в котором можно будет жить, а не просто существовать. Ксавьер кивнул, мягкость на мгновение вернулась в его взгляд. Обещаю, старый друг, когда все это закончится, мы построим такой мир для всех. Он отключил голографические экраны, и комната Церебро погрузилась в полутьму. Два силуэта, человека в инвалидном кресле и массивной фигуры, покрытой синей шерстью, замерли в тишине, словно стражи на пороге новой эпохи, которую им предстояло сотворить своими руками. Портал захлопнулся за спиной Ючихи, оставляя его в пространстве, которое лишь отдаленно напоминало классические представления об аде. Вместо огня и серы здесь царила холодная пустота, пронизанная тусклым багровым свечением. Бесконечные коридоры и залы, выточенные из черного мрамора, простирались во всех направлениях, нарушая законы физики и здравого смысла. Крики грешников здесь звучали иначе, не как вопли боли, а словно шепот тысяч голосов, рассказывающих истории своих падений. Эти истории вплетались в сам воздух, создавая густую, тяжелую атмосферу, пропитанную сожалением и отчаянием. Саски шел вперед, чувствуя, как демоническая сущность внутри него резонирует с этим местом. Его шаги эхом отражались от стен, а тени, отбрасываемые его фигурой, двигались с едва заметным опозданием, словно пытаясь отделиться от своего хозяина. Любопытно, правда? Раздался знакомый голос Мефисто откуда-то сверху. «Как быстро ты нашел дорогу в мои владения!» Демон появился из ниоткуда, материализуясь из теней в уже ставшем привычном облике высокого мужчины, облаченного в элегантный темно-красный костюм с небрежно расстегнутым воротником рубашки. Его глаза светились тем же багровым светом, что пронизывал пространство вокруг. «Я чувствую изменения», — произнес Саске, наблюдая, как его собственная тень извивается у ног. «Во время воскрешений что-то произошло с моим телом». Мефисто растянул губы в улыбке, обнажая неестественно острые зубы. Он неторопливо спустился по невидимым ступеням, сопровождаемый тихим шепотом грешных душ. «А ты думал, что сила приходит просто так?» Он покачал головой, словно учитель, отчитывающий нерадивого ученика. Каждый раз, когда ты принимаешь демоническую форму, тьма проникает глубже, становясь частью тебя. Саски сжал кулаки, чувствуя, как по рукам пробегают всполохи черного пламени, новая способность, появившаяся после последнего использования сил. «Сколько у меня времени?» – спросил он, уже догадываясь об ответе. 5 минут, Мефисто щелкнул пальцами, и в воздухе материализовались песочные часы, точнее, 4 минуты 30 секунд в демонической форме, прежде чем изменения станут необратимыми. Вокруг них пространство начало меняться. Стены коридора растворились, открывая вид на бескрайнее море тьмы, в котором плавали острова из черного камня. На некоторых виднелись фигуры застывших в вечных муках грешников. «Видишь их?» – Мефисто указал на одного. «Многие когда-то думали, что смогут контролировать силу преисподней. Теперь они часть моей коллекции». Саски молча наблюдал за этой картиной, чувствуя, как внутри него борются два начала – человеческое и демоническое. Риннеган активировался непроизвольно, и теперь он видел еще больше, бесчисленные слои реальности, наложенные друг на друга, и души, застрявшие между ними. «Я видел это во время воскрешений», — произнес он наконец. «Разрывы между мирами, они растут». «А-а», — протянул Мефисто с явным удовольствием. «Значит, ты заметил?» «Да, равновесие нарушено. Но разве не этого ты хотел? Границы миров истончаются». Учиха резко повернулся к демону. «Что ты имеешь в виду? О, тебя беспокоит не только это, верно?» Мефисто картинно закатил глаза. «Я вижу, как разрывы между мирами притягивают тебя. Чувствуешь их? Они зовут, манят обещанием силы. Такой соблазнительный зов». Пространство вокруг них снова изменилось, превращаясь в роскошный кабинет с высокими книжными шкафами. Мефисто опустился в кожаное кресло, жестом предлагая Саске сесть напротив. «Но вернемся к нашему разговору». Демон наклонился вперед. «Каждое воскрешение, каждое использование моей силы меняет тебя. Сначала это просто метки на коже, потом изменения глубже. В конце концов, если не соблюдать лимит, ты станешь одним из нас. Твое тело и разум трансформируются, превращая тебя в существо преисподней». Саске почувствовал, как по его телу пробежала волна жара, словно само упоминание об этом ускорило процесс изменений. «И что тогда?» – спросил он, стараясь сохранять спокойствие. «Тогда», – Мефисто растянул губы в новой улыбке, – «ты станешь по-настоящему свободен. Никаких ограничений, никаких человеческих слабостей. Разве не об этом ты всегда мечтал? О силе, способной изменить саму реальность?» Учиха молчал, глядя на свои руки, где под кожей словно перетекали тени. Он вспомнил лица тех, кого сегодня вернул к жизни, их слезы радости при встрече с близкими. И цена за эту силу вдруг показалась ему слишком высокой. 5 минут, значит, произнес он наконец. И никаких способов продлить этот срок? О, способы есть всегда. Мефисто взмахнул рукой, и в воздухе появился свиток, исписанный светящимися рунами. Вопрос лишь в том, готов ли ты заплатить еще больше. Каждая сделка имеет свою цену, и каждая следующая цена выше предыдущей. Такова природа нашего бизнеса. Саски поднялся, чувствуя, как демоническая сущность внутри него рвется наружу, требуя принять новую силу полностью. «Я найду способ контролировать это», — твердо сказал он. «Конечно найдешь», — рассмеялся Мефисто. «Все так говорят, а потом пополняют мою коллекцию. Но ты особенный случай, Саски Учиха. Возможно, именно ты станешь исключением, или падешь еще ниже, чем остальные. В любом случае», — он поднял появившийся в руке бокал, — «это будет очень интересное зрелище». Мефисто сделал глоток, и темная жидкость заискрилась, словно в ней отражались умирающие звезды. Его смех, низкий и раскатистый, эхом разнесся по залу, заставляя тени в углах съеживаться. Однако же, какая восхитительная, прекрасная ирония. Демон картинно взмахнул рукой, и пространство вокруг снова изменилось. Теперь они парили над Нью-Йорком, наблюдая, как сияющие нити душ возвращаются в тела. «Местные боги столетиями выстраивали свои правила, а ты...» — искренне веселился он, — «ты просто взял и одним движением их перечеркнул». Саски молча наблюдал за демоном, чувствуя, как пульсирует метка на теле. Мефисто внезапно оказался рядом, положив руку ему на плечо. «Видишь ли, в чем прелесть ситуации? Эдем – это обитель самопровозглашенных хранителей душ, веками твердила о священном праве выбора. Каждая душа вольна выбирать свой путь», — он спародировал чей-то высокопарный тон. «А ты, о, Ты предоставил им этот самый выбор, без долгих молитв, без просьб о благословении, просто потому, что мог. Пространство вокруг них снова исказилось, являя картины возвращенных к жизни людей. Матери, обнимающие детей, возлюбленные, находящие друг друга, семьи, воссоединяющиеся в слезах радости. И знаешь, что самое восхитительное? Мефисто приблизил лицо к соске, его глаза горели неистовым весельем. Они там, наверху, ничего не смогли сделать, абсолютно ничего. А теперь, он сделал драматическую паузу, теперь они в ярости. Учиха слегка приподнял бровь. «Меня должно это беспокоить?» «А нет, нет», Мефисто театрально всплеснул руками. «Но представь себе, где-то там, на самом краю реальности, на арене бесконечности, восседает один, весьма могущественный отец. Его сын, его гордость и наследие, бесследно исчез на земле 8 лет назад. И вот теперь», демон понизил голос до шепота, «теперь кто-то не только нарушил все мыслимые законы посмертия, но и создал бреши. Пространство вокруг них задрожало, и в воздухе проявились тонкие, светящиеся разрывы, пронизывающие саму ткань реальности. Прекрасные, изумительные бреши между мирами», Мефисто провел пальцем по одной из трещин, и та засветилась ярче. «И теперь сквозь них может прийти, кто угодно, или что угодно». Он снова рассмеялся, но в этот раз его смех звучал почти нежно. «О, какой великолепный хаос ты породил! Какое изысканное нарушение всех их драгоценных правил!» Саске ощутил, как внутри шевельнулась демоническая сущность, резонируя с этими словами. А самое главное, Мефисто материализовал новый бокал и поднял его в тосте. Самое главное, что это только начало. Потому что теперь, когда барьеры между мирами истончились, когда сами основы реальности пошатнулись, хищно улыбнулся он, теперь начинается настоящее представление. Демон сделал глоток и прищурился. И поверь моему опыту, мой дорогой Учиха, оно будет поистине незабываемым. В конце концов, демон подмигнул, не каждый день кто-то умудряется так элегантно выставить дураками сразу всех хранителей мироздания. Дым сигареты Давидов медленно поднимался к потолку кабинета. Алисия Манфреди откинулась в кожаном кресле, не отрывая взгляда от экрана телевизора, где в прямом эфире транслировали невозможное. Саске Учиха, стоящий посреди руин 5-й авеню в своей демонической форме, материализовал из воздуха гигантскую голову существа, которое, казалось, было соткано из самого пламени преисподней. Из пасти этого монструозного создания вылетали светящиеся сферы, души, возвращающиеся в мир живых. Алисия сделала глубокую затяжку, чувствуя, как никотин разливается по венам, принося мнимое облегчение. За последние трое суток она спала не больше 5 часов, под глазами залегли темные круги, которые уже не мог скрыть даже дорогой консилер Атламер. 28 000, произнесла она вслух, глядя на бегущую строку внизу экрана. 28 000 воскрешенных только за первый час. Лежащий перед ней смартфон завибрировал. «Отец», высветилось на экране. Она знала, что папа не терпит промедления. Но сейчас, наблюдая за трансляцией, где ее любовник буквально переписывал законы мироздания, она не могла заставить себя ответить немедленно. Дверь кабинета распахнулась без стука, заставив ее вздрогнуть. Франко, правая рука отца, влетел в помещение с лицом, перекошенным от ярости. «Блядь, Алисия, ты оглохла?» – прорычал он. Третий район взбунтовался. 5 наших точек разграблены за последний час. Банды Марлока срезают нам глотки, пока ты сидишь тут и пялишься на своего ебаного демона». Она медленно затушила сигарету в хрустальной пепельнице, подарок отца на 25-летие. 5 лет назад, кажется, это была целая вечность. «Сколько у нас людей на Таймс-сквер?» Отстраненно, словно она обсуждала погоду, а не очередную кровавую разборку, спросила она. 15, Франко провел рукой по коротко стриженным седым волосам. «Но какого хера ты спрашиваешь про Таймс-сквер? Третий район горит». Алисия поднялась, поправила идеально сидящий костюм от Шанель цвета запекшейся крови и посмотрела на Франко так, что тот невольно сделал шаг назад. «Потому что, если ты оторвешь свою тупую голову от тактических карт и включишь новости, то увидишь, что через 20 минут это демоническая хуйня». Она кивнула на экран, где Саски продолжал свой ритуал, доберется до Таймс-сквер, и там погибло больше всего людей. «Что ты думаешь произойдет, когда тысячи воскрешенных вернутся и обнаружат, что их дома разграблены, а родственники убиты или в бегах?» Франко моргнул, словно только сейчас осознав масштаб происходящего. «Святая Мария!» – прошептал он. Прикажи всем нашим на Таймс-сквер раздавать воду, одеяло, все, что есть. Пусть Тони откроет 3 своих ресторана и кормит людей бесплатно. Мы должны быть первыми, кто придет на помощь. Но это же лучшая реклама, какую мы только можем получить, холодно улыбнулась Алисия. Потом эти же люди будут покупать наши лекарства, защищать нашу территорию и поддерживать нас, когда федералы придут с расследованием. Она взяла со стола папку с документами. Что касается третьего района, передай Луке, пусть возьмет 40 человек и очистит территорию. Никаких свидетелей. 40? Франко присвистнул. Половина наших боевиков. Или так, или через неделю у нас не останется бизнеса, отрезала Алисия. И скажи отцу, что я перезвоню через час. Когда дверь за Франко закрылась, она снова опустилась в кресло и набрала номер, который знала наизусть. Гудки шли один за другим, но на другом конце никто не отвечал. Проклятый Учиха. Даже сейчас, даже после всего, что между ними было, он оставался таким же неуловимым и холодным, как всегда. Алисия устало откинулась на заднем сиденье бронированного Майбаха, массируя виски. 15 встреч за последние 8 часов истощили даже ее железную выдержку. После массовых воскрешений город превратился в настоящий хаос, не столько из-за физических разрушений, сколько из-за социальных и экономических потрясений. Только за сегодня она провела переговоры с 3 банковскими синдикатами, 5 поставщиками фармацевтических ингредиентов, 2 лидерами мутантских группировок, а также с главами 4 подконтрольных Манфреди районов. Повсюду царили паника, жадность и попытки урвать кусок от нового пирога, который замешивался прямо сейчас, в огне и хаосе постапокалиптического Нью-Йорка. «Доставить вас в пентхаус, мисс Манфреди?» – спросил водитель, выруливая на относительно расчищенную от обломков улицу. Алисия посмотрела на часы. 22:47. Еще один бесконечный день подходил к концу, а она все еще была полна энергии, которая требовала выхода. Адреналин последних дней превратил ее обычный режим в размытую череду экстренных совещаний, стратегических решений и мгновенной адаптации к меняющейся ситуации. Нет, она сделала глоток воды из хрустальной бутылки, к складу на 10-й улице. Мне нужно лично проверить ситуацию. Водитель бросил обеспокоенный взгляд в зеркало заднего вида. Там опасно после наступления темноты, мисс. Может, стоит подождать до утра? Если бы я ждала, пока станет безопасно, холодно улыбнулась Алисия, семья Манфреди до сих пор торговала бы паленым виски в Бруклине. Склад на 10-й был одним из их главных логистических центров, замаскированный под обычный дистрибьюторский хаб для аптечных сетей. Он служил перевалочной базой для поставок как легальных, так и нелегальных фармацевтических препаратов. После атаки стражи и последовавшего за ней хаоса склад приобрел стратегическое значение, сейчас его запасы стоили в буквальном смысле дороже золота. Когда машина завернула за угол, Алисия сразу заметила усиленную охрану, на входе стояло вдвое больше людей, чем обычно, все с автоматическим оружием наперевес. Здание было одним из немногих в округе, которая полностью сохранила электроснабжение, автономные генераторы делали свое дело. «Нас встречают», — заметил водитель, кивая на группу людей у входа. 3 мужчин стояли под ярким светом прожекторов. В центре — Рико Фалконе, управляющий складом и один из самых давних и верных помощников отца. По обе стороны от него — незнакомые Алисе люди в белых медицинских халатах. «Останься в машине», — приказала она телохранителю, который уже готовился выйти первым. «И держи руку на оружии». Что-то здесь не так. Алисия ступила на бетонное покрытие, ее каблуки отбивали четкий ритм, эхом разносившийся в ночной тишине. Рико поспешил навстречу, его обычно невозмутимое лицо выражало явное беспокойство. «Мисс Манфреди, мы не ожидали вас сегодня», он бросил нервный взгляд на своих спутников. «В этом-то и смысл внезапных проверок, Рико», холодно улыбнулась она. «Кто эти люди?» «Доктор Шевченко и доктор Рамирес», представил Рико. «Эксперты по генной терапии из нашей исследовательской лаборатории в Квинсе, той самой, которая сгорела позавчера», уточнила Алисия, не сводя глаз с докторов. Лицо Рико дрогнуло. «Ну, понимаете, они уцелели, и...» «Хватит», оборвала она его, доставая из сумочки пистолет. «Я знаю в лицо всех ведущих сотрудников наших лабораторий, и никогда не слышала ни о Шевченко, ни о Рамиресе». Мнимые доктора переглянулись, их руки медленно потянулись к карманам халатов, но прежде чем они успели вытащить оружие, Алисия выстрелила дважды, четко, без колебаний, с профессиональной точностью. Шевченко рухнул с простреленной головой, Рамирес упал, схватившись за раненное плечо. «Иисусе!» — выдохнул Рика, отшатываясь. «Теперь правду, Алисия направила пистолет на него, иначе следующая пуля твоя. Они из правительства», — выпалил Рика, бледнее на глазах. «Обещали защиту и иммунитет в обмен на документацию о перенаправлении легальных поставок седативных препаратов. Сказали, что федералы возьмут под контроль весь фармацевтический рынок города в течение 48 часов, и лучше быть на их стороне». Алисия покачала головой, ее лицо выражало искреннее разочарование. «О, Рика, столько лет верной службы, и ради чего? Они сказали, что ваш отец не выживет», — голос управляющего дрожал. «Что семья Манфреди обречена, что начинается новая эра. И ты им поверил?» — она вздохнула. «После всего, что мы пережили», — Алисия перевела взгляд на стонущего Рамиреса. «Кто вы на самом деле? ЦРУ, ФБР, или частные агенты какой-нибудь фармацевтической корпорации?» «Пошла ты», — прохрипел раненый, кровь пропитывала его белый халат, расползаясь алым пятном. «Неправильный ответ», — она выстрелила ему в колено, игнорируя его крик боли. «Попробуем еще раз. Я не спрашиваю твое настоящее имя. Мне плевать, я хочу знать, на кого вы работаете и что именно вас интересует». Рамирес стиснул зубы, его лицо покрылось испариной. «ЦРУ, подразделение X, нас интересуют ваши исследования по подавлению гена X». Алисия приподняла бровь. «И ради этого вы решили сунуться в самое сердце территории Манфреди, в разгар кризиса, когда половина города лежит в руинах?» Она покачала головой. «Как непрофессионально». Она повернулась к Рика. «А ты... ты хотя бы связался с отцом, прежде чем предать семью?» «Я пытался», — он опустил глаза, «но его помощники сказали, что он слишком слаб для разговоров». «Я думал». «Вот именно, думал», — Алисия поморщилась. «Это твоя главная ошибка, Рика. Тебе не платят за мысли». Она сделала знак телохранителю, и тот молниеносно выскочил из машины, занимая позицию рядом с ней. «Теперь слушай внимательно». Алисия сунула пистолет в сумочку. «У тебя ровно 24 часа, чтобы собрать полную документацию обо всем, что происходило на этом складе за последний месяц. Ты лично привезешь ее в мой кабинет. После этого ты отправишься к моему отцу и на коленях будешь молить его о прощении. Я не знаю, простит ли он тебя, это его решение. Но если ты не появишься завтра в это же время с бумагами, я лично прослежу, чтобы твоя жена, твои дети и даже твоя гребаная собака исчезли с лица земли. Понятно?» Рика сглотнул и кивнул. Его лицо приобрело пепельный оттенок. «А этот?» — она кивнула на раненого агента. «Пусть живет. Пусть расскажет своим хозяевам, что случается с теми, кто пытается залезть на территорию Манфреди. И передай им», — она наклонилась к Рамиресу, — «что следующие агенты даже не успеют добраться до склада. Их тела найдут в гудзоне, если найдут вообще». Вернувшись в машину, Алисия закрыла глаза, позволяя себе момент слабости. «Рика, чертов идиот, он был с отцом с самого начала, видел, как строилась империя Манфреди, и решил, что несколько правительственных агентов смогут защитить его лучше, чем семья. Это была не просто личная обида, это был тревожный звонок. Если один из самых верных людей отца так легко перешел на другую сторону, кто еще готов предать их? Сколько еще крыс затаилось в их рядах, выжидая момент?» «В центральный офис», — приказала она водителю, — «и свяжись с Марко. Мне нужна полная проверка всего высшего управленческого состава. Каждый звонок, каждый счет, каждая встреча за последние две недели». Пока автомобиль выезжал со склада, Алисия снова достала телефон и набрала номер Саски. Никакого ответа. Она уже потеряла счет, сколько раз пыталась связаться с ним с начала атаки стражей. Ее сообщения, голосовые вызовы, письма — все оставалось без ответа. Словно он полностью отгородился от этого мира, от нее. Девушка задумчиво смотрела на фотографию контакта, силуэт в полумраке бара, где они впервые переспали. Всего месяц прошел с момента их знакомства, но Алисия уже привыкла считать Учиху своим особенным приобретением. Не просто любовником, трофеем, существом, которое она сумела заполучить, когда другие могли лишь мечтать. Конечно, ее беспокойство имело исключительно прагматичную природу. Саски представлял собой ходячий арсенал сверхъестественных возможностей, а теперь, оказывается, мог даже воскрешать мертвых. В мире, где силовой баланс определял все, обладание таким союзником гарантировало неоспоримое превосходство. И, разумеется, был секс, дикий, необузданный, на грани жестокости. За эти недели Учиха доставил ей больше удовольствия, чем все предыдущие любовники вместе взятые. В отличие от других мужчин, с которыми она развлекалась, Саски был неутомим. Мог трахать ее часами, не проявляя ни капли усталости, заставляя кончать столько раз, что она теряла счет. Ее тело отзывалось на одно воспоминание о нем, мышцы внизу живота непроизвольно сжимались, в горле пересыхало. Даже сейчас, посреди делового кризиса, мысль о его руках на ее теле, а его члене внутри вызывала предательскую влажность между ног. Но дело было даже не в физическом наслаждении. Видеть, как это холодное, отстраненное существо теряет контроль в ее руках, наблюдать, как он превращается из неприступной ледяной глыбы в похотливого зверя, это пьянило сильнее любого наркотика. Власть над таким могущественным созданием, пусть даже мимолетная и иллюзорная, возбуждала ее сильнее любой прелюдии. И сейчас, когда мир вокруг рушился и перестраивался, когда самые верные люди оказывались предателями, а мертвые возвращались к жизни, она особенно остро ощущала потребность в этой константе. Центральный офис империи Манфреди представлял собой верхние 5 этажей небоскреба в финансовом квартале. Официально здесь размещалась штаб-квартира Манфреди Фармацевтикал, вполне легитимной компании, производящей генерики и безрецептурные препараты. В реальности именно отсюда Сильвия, а теперь и его дочь, управляли обширной сетью нелегальных предприятий, охватывающих весь северо-восток США. Здание было одним из немногих в округе, которое почти не пострадало от атаки стражей. Автономная система энергоснабжения, усиленная охрана и особая конструкция, разработанная с учетом возможных техногенных катастроф, сделали свое дело. Когда Алисия вошла в свой офис на 89 этаже, ее встретила Диана, личный ассистент и единственный человек, кроме отца, кому она доверяла безоговорочно.